девчонки гуляют, и мне весело. Весело – это классическое северно-русское ударение, которое в литературном языке не должно быть использовано, не должно использоваться. Поэтому, да, песня хорошая, но использования здесь нету, не, вовсе не оправдывает его наличие. Дело в том, что в песне имитируется все-таки, понятно же, да, это речь девушки, предположим, женщины, предположим, которая вовсе не претендует на то, чтобы, допустим, учить детей правильно русской речи. Это скорее разговорная речь имитируется. Слушайте, отсюда и нету. Это такой образ, символ хрустальный. Так мы же его и никак не разрушаем. Это любящая девушка, женщина, можно сказать, идеал красоты. Вот поэтому не следит за речью. Правильно. Несколько сразу нам приходит вопросов об обращениях. Ну уж я не знаю, на это будем ли отвечать, что как обращаться к незнакомым людям. Считаю, что бабушка, дедушка, мужчина, женщина неприемлемо. Да, неприемлемо. Предложить ничего другого особенно не можем, да? Или коротко можете что-то Нет, предложить? Мы принципиально предлагать ничего не можем, потому что нельзя сделать волевым усилием лингвистов. Поверьте, лингвисты такие же люди, как и вы. Нам тоже неудобно. Но вот, ей-богу, опыт показывает, наблюдение за опытом, в частности, людей, которые пытаются что-то придумывать и подсказывать языку, свидетельствует о том, что эти попытки в 99 случаях из 100 обречены на полный провал. Можно пересчитать по пальцам случаи, когда некто ввел в язык слово, которое прижилось. Можно сослаться, например, Ломоносова, который придумал слово «предмет». До того в русском языке не существовавшее вообще. Ну, или Карамзин с классическим промышленностью. Да. Да, но, повторяю, такие примеры единичны. И, кроме того, вы знаете, Ломоносов и Карамзин – это фигуры несколько иного масштаба, на что мы претендовать никак не можем. Так что вот мы много раз уже об этом говорили. Да, у нас сложилось вот на данный момент патовая ситуация. У нас существуют обращения, равно устаревшие. Одни раньше устарели, типа сударыня, другие позже, но тоже устарели. И мы сейчас оказались вот в ситуации некоторого такого вокативного вакуума, я бы сказал. Вокативное от слова «обращение». Но, с другой стороны, у нас есть фатические средства «извините», «простите», и с этого тоже можно начать Которые, разговор. Которые, да, служат эквивалентом, вынужденный заменитель. А вот Игорь Александрович еще пишет. В конце XIX века при императоре Александре III было обращение друг к другу на «ты», и только при Александре III возникло обращение на «вы». Не вернется ли Россия к временам обращения на «ты»? Как вы считаете? Это очень сомнительные тезисы. Дело в том, что появление «вы» по отношению к человеку, к одному человеку, это вообще-то более ранняя история, 18 век. Именно тогда, под влиянием французского языка и французского этикета, у нас появилось вот это вот использование «вы». По поводу «ты», но всегда существовали регистры «ты» и «вы», вот, собственно, всегда с 18 века. Да, в мужских компаниях там возможно было употребление «ты», например, среди офицеров, да, но говорить о том, что вот когда-то было ты, потом вы, и можно обратно вернуться к этому, это очень странное предложение. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Юрий Николаевич, вы блестяще разобрали название Грузии. Как-то я вам задавал вопрос по поводу путаницы. В 16 веке народ прекрасно знал, что есть Чина, которая на месте Китая, да? А Китай рядом с Москвой. Тогда вы мне не ответили. Может быть, потом подберете это название. Вы имеете в виду Китай-город в Москве? Ну, да, Китай-город, он не только в Москве был, он был и подальше. Китай, по-видимому, где-то в районе Казани. Но вот путаница с современным Китаем, она возникла после Афанасия Никитина. Так а какая путаница? В чем путаница? Потому что Никитин четко знал, что есть Чина, вот там вот, куда полгода надо добираться. Есть Китай, который вот за Волгой. Ну, где-то рядом от Москвы. С Москвой. Ведь мы же называем, весь мир называет Чиной Китай. А мы почему-то стали после 16 века называть его Китаем. С какой стати?

Более того, Маргарита, мы уже как-то говорили о том, что и само слово «валидатор» здесь не очень удачно, потому что на Западе валидатор называют немножко другое приспособление, и у нас на заседании студенческого научного общества осенью как раз шел очень интересный разговор о том, как по-разному это приспособление называется даже в разных инструкциях, то есть не только в средствах массовой информации или в разговорной речи, но даже в инструкциях нет однозначного определения этого прибора. А мне помнится, в автобусе один дедушка жаловался, что он долгое время думал, что валидатор – это коробочка для валидола. Какая прелесть. Да, между прочим, такое толкование вполне может прийти в голову. Я хотел бы обратить еще внимание на то, что кондукторы, как правильно сказала Маргарита, вынужденно пытаются найти несуществующее пока слово, и при этом они тоже находятся вот в таких своеобразных ножницах. В принципе, можно сказать «не приложиться», можно сказать просто «приложить», и использовать невозвратный вариант этого глагола. Собственно, как только мы откажемся от использования частицы «ся», всевозможные ассоциации с прикладыванием к кресту, например, или к бутылке тут же отпадут. Если мы просто, нам предлагают приложить наш проездной билет к валидатору, тогда кондуктор должен сказать: пожалуйста, приложите ваш билет. Но если каждый раз он будет это произносить: приложите ваш билет, приложите ваш проездной, приложите вашу карточку, значит, обращаясь к каждому пассажиру по отдельности, он быстрее устанет, скажем так. Ему удобнее один раз громко сказать то, что должны, о том, что должны сделать все. Ну, вот он и говорит: прикладываемся, или там прошу всех приложиться, или что он там еще говорит, оплачиваем. Вот эта форма множественного числа первого лица, которую Маргарита считает формой, которая включает сюда и кондуктор, она давно уже обыграна. У Лагина в «Старике Хоттабыче» есть глава, в которой старик Хоттабыч пытается влезть в переполненный автобус, а кондуктор ему говорит: нет-нет-нет, давайте останемся. Понятно, что кондуктор имел в виду, но понятно, с другой стороны, что старик Хоттабыч тут же вытащил этого кондуктора из автобуса. Он был очень доволен тем, что теперь у него есть замечательный собеседник, чтобы скоротать время до следующего автобуса. Ой, вы знаете, я что вспомнила, не к русскому языку, но однажды у меня было интервью с одной дамой, которая с трудом устроилась кондуктором работать. И так усердно работала, ей было никак не продвинуться от начала автобуса к концу. Она вышла из автобуса, чтобы пробежать дверь, захлопнулись, она осталась. Села в машину, поймала какую-то, погналась за автобусом. В общем, сумку эту у нее отобрали, где-то осталась на улице. Боже. Добралась домой к вечеру, ее уже уволили, скандал был. В общем, она... Какая страшная интервью. Работа, а мы тут приложимся. Да, так что давайте все-таки не будем так уж строги к кондукторам или кондукторам. Вот еще надо проверить, как правильно произносить эту форму. Я надеюсь, что со временем нужное слово найдется, или нам придется мириться вот с такими употреблениями. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Добрый день, здравствуйте, меня зовут Сергей. Я хотел спросить у вас, вот как полотенце будет во множественном числе, и как оно будет склоняться? И еще, если можно, насчет пальто, я забыл, будьте любезны напомнить. А что вы имеете в виду, как, если много их? Да, да, да, вот это все, это я забыл. Сергей, с полотенцем дело обстоит следующим образом. Именительный падеж множественного числа – полотенца. Родительный падеж – полотенец. Дательный падеж – полотенцам. Винительный падеж – полотенца. Творительный – полотенцами. И предложный – о полотенцах. А с пальто все очень просто. Его вообще не надо никак менять. Как это по-русски-то? Вот Лидия Анатольевна пишет: кондуктор предлагает приложиться, а я думаю, может быть, надо говорить компостировать карточку, как билеты, а не прикладывать. Но для компостирования существовал особый прибор, компостер, который пробивал талон, проездной талон. Особым узором. Да-да-да, если мы начнем компостировать карточку, то от нее очень скоро ничего не останется. А вот Елена Григорьевна предлагает, можно обращаться к незнакомым людям и, в частности, к продавцам со словами «Будьте любезны». Продавцы чаще всего реагируют на это доброжелательно. Да, я подтверждаю, действительно так. Да, но, правда, если у нас вопрос о, допустим, поиске места, то, будьте любезны, не очень, наверное, удачно начало. То есть в большинстве случаев это срабатывает, но есть ситуации, где нужно, опять же, будет думать о том, с чего начать разговор. Ну, дальше глагол «будьте любезны, подскажите», там или ну, какой-то да, глагол да. требуется. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы сказали, что слова «двигается» и «движется» имеют совершенно одинаковое значение и взаимозаменяемые. Но вот если о чем таком-то можно сказать «он шевелится», то можно сказать и «он двигается», подает признаки жизни. А «движется» — это обязательно перемещается. Спасибо. А это не вы нам задавали вопрос по поводу микроба, говорили, что он живой, и что мы его неодушевленным назвали, нет? Так такой биологический подход к русскому языку. Да, но, насколько я понял, Михайлович говорил именно о форме первого лица, единственного множественного числа. Дело в том, что вот в третьем лице глагол «двигаться» имеет две формы. «Движет» и «двигает» в разных значениях. «Движет» — это руководит, ведет чем-то там, им движет, там, допустим, чувство злобы. А «двигает» — это передвигает в пространстве. Нам же задали вопрос о первом лице, там другая история. Вот еще вопрос, который нам часто встречается, но все равно его задают и задают. Скажите, пожалуйста, как правильно «хочу есть» или «хочу кушать»? Есть, только есть. «Кушать» — глагол, который, к сожалению, сейчас часто приходится слышать в употреблении по отношению к самим себе. Мы хотим, мы пойдем. И дальше, вот это, я его даже повторять не хочу, настолько мне это неприятно. Это грубейшая речевая ошибка, от этого веет вот таким вот мещанством махровым. И поэтому сфера употребления этого глагола «кушать» очень узка. Рекомендуется употреблять его, когда говорящий желает подчеркнуть, очень сильно подчеркнуть свое уважение к адресату, ну, вот гостям предлагают так, кушайте, пожалуйста. Как я помню, раньше это были дети и царские особы. Вот, если позволите, как раз сегодня. Я умышленно сейчас не упомянул о детях, потому что я боюсь, что то, что сегодняшние студенты филологического факультета постоянно употребляют этот глагол применительно к себе, это продукт употребления этого глагола к ним, когда они были детьми. Давайте перестанем употреблять его по отношению к детям. А к гостям тоже не будем. Ну, а гостям ладно. А можно и для царских особ его сохранить? Вы что-то еще хотели? Да, я как раз сегодня в троллейбусе слушал, нам же как лингвистам теперь такое раздолье, мы можем слушать чужие телефонные разговоры, даже не желая этого. И вот как раз мама, разговаривая с ребенком, спросила его, ты кушал? Я еще как бы так прореагировал, ну, бог с ним. А потом, ну, вот пойди с папой покушай. И вот второе, это, конечно, уже совсем неприятно звучало. Как это по-русски? Наталья Павловна пишет, медицинская реклама, грыжа усыхается, а мне кажется, надо усыхает. Да, это ужас, о котором мы многократно говорили, для официально-делового стиля и для так неправильно понимаемого книжного стиля характерно вот это использование возвратных глаголов, это на уровне играться, плеваться, убираться и так далее. Это, конечно, очень-очень дурная история. Но мне кажется, вообще в такой неспецифичной какой-то литературе не надо употреблять такие термины. Ну, да, не это надо не... как-то их обходить, но это какое-то двусмысленное состояние. Вообще не очень понятно, что имеется в виду. Ну, может быть, она действительно должна усохнуть, конечно, я в этом ничего не понимаю. Если действительно это должно произойти, то тогда нужен глагол «усыхает». Но «усыхается» – это, конечно, неприемлемо. Слушаем, кто нам дозвонился. Еще раз, Владимир. Да. Ой, что-то как плохо вас слышно. Да, слушаем. Да, речь шла об обращениях неофициальных, значит, проблемы с ударением, пожарами и прочее. Это, в общем-то, понятно, и можно как-то выбрать приемлемое форму обращения. А как вы реагируете на то, что к одному и тому же человеку граждане одной и той же страны, не иностранцы, а наши граждане, обращаются утром, допустим, товарищ главнокомандующий на параде, а вечером на приеме господин президент. Это как, не стояние в раскорячку? Ну, Владимир, вообще-то на самом деле он выступает просто в разных функциях. В одном случае он главнокомандующий, и среди офицеров до сих пор считают, то есть правила этикета предполагают обращение товарищ, а в случае президента он уже не главнокомандующий, а политик, постать, да, другая, и поэтому там он господин президент, в этом нет никакого недоразумения. И вот по поводу позы, о которой вы говорите, Владимир, вот тут совершенно непонятно. Конечно, два разных статуса и два разных обращения. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону звучит в нашем эфире. Добрый вечер еще раз. Это звонит вам Светлана Александровна. Я недавно звонила. Я слышала вопрос, задавал один слушатель, как правильно кондуктор во множественном числе, кондуктор или кондуктора. Вот если можно, вот я сказала, что у меня вот есть словарь-справочник русского литературного произношения под редакцией Аванесова и Ожегова. Вот если они правы, то вот есть два, как правильно произносить. Если это работник поезда, то кондуктора, кондукторов. А если деталь машины, то кондукторы кондукторов. Вот правильно это вот так, вот как вы думаете? Спасибо, Светлана Александровна. Это норма, которая, рекомендация, которая была выработана еще в 70-е годы. Действительно, если мы говорим... Еще раньше. Когда мы говорим кондукторы, имеется в виду полупроводники. И, по-моему, даже я как-то рассказывал веселую историю, когда на Иньязе барышня «The boring conductor ran through the tram» перевела, как голый кондуктор бегал по трамваю. Хотя на самом деле речь шла о том, что оголенный провод волочился. Mm-hmm. Да? Так вот, современные нормы вытеснили вот эти вот кондукторы, да, и слово «кондукторы» стало все-таки скорее обозначать представителей профессии. Почему? Потому что мы как-то говорили, формы типа слесаря, инженера, редактора создают ощущение пренебрежения к лицам данной профессии, поэтому, видимо, вот слово «кондуктор» подстроилось под эту парадигму. Существительное, обозначающее профессию, заканчивающееся на «ур», все-таки предполагают в окончании «ы», кроме трех слов исключений: «профессор», «доктор» и «директор». Как это по-русски-то? Есть какое-то короткое письмо? Времени немного осталось, так, чтобы немного вопросов было. Есть. Наша постоянная слушательница Серафима Андреевна Крутикова возвращает нас к очень старой истории о названии сериала. Она написала «Убийство». Когда-то нас спрашивали, правильно ли это название. И вот Серафима Андреевна указывает на то, что я, по всей видимости, защищая честь мундира, то есть собратьев по классу, работников СМИ, оправдывал это название. Ну, честь мундира, никакого мундира я не защищал, но в то, что я оправдывал это название, поверить вполне готов. Но вот Серафима Андреевна обращается к оригиналу. А в оригинале по-английски написано «murder she wrote». «Мёрдер» – это убийство, «she wrote» – это она написала, а вот после «мёрдер», после этого слова, стоит запятая. И это означает, что переводить это как «она написала убийство» без всяких знаков препинания, конечно, категорически нельзя. Должно быть, либо «она написала двоеточие убийство», либо «убийство», то, что она написала? Да, скажем, тире. Написала она и так далее, и тому подобное. Здесь может быть много вариантов, но так или иначе смысловые акценты оригинала обязательно должны быть переданы. В том варианте, который неоднократно обсуждался в нашей передаче, эти смысловые акценты уничтожены. Поэтому Серафима Андреевна права. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам в студию сегодня, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».